Часть третья. Голова Луна. Осень 2018 года. Глава 20. Номер 124 будто бы уменьшается в размерах. Осень только вступила в свои права, но ночами уже холодно. Отопление еще не дали. В середине октября, говорит Марка скучающим тоном, это самое раннее. У дочерей уже под носом блестят сопли, на толстовках розовые капли сиропа от кашля, а в карманах аккуратно сложенная туалетная бумага. Вытирайте этими салфетками, а не рукавом. Киара надеется, что Мэйрит не позвонит ей на работу и не попросит забрать девочек домой. Если она не будет работать, ей не будут платить зарплату. Окна в машине запотели. Элла сильно плачет, слезы брызгают из глаз, прямо как у куколки, которая умеет мочиться и плакать. Когда-то они играли с такой куклой в ванной. Надавишь посильней — на оранжевый животик, и слезы буквально выстреливают из глаз. «Удивительные животные», — говорит Киара. «Сейчас мама расскажет вам об удивительных животных Ирландии. Например, о ласточке. Ты вот знала, Элла, что они на зиму улетают в Африку? Долгий-долгий перелет, и не возвращаются они до следующего лета». «Еще?» — Софи спрашивает. «Мам, а почему ласточки забирают с собой лето?» «В каком смысле, малышка?» «Сейчас так рано, а она спала не больше 3 часов. В таком полусонном состоянии несложно представить себе ласточек, которые стаскивают с небес марлевый покров лета. Где мы с вами будем, когда ласточки вернутся?» После обеда, когда они возвращаются домой с работы и из детского сада, на улице льет как из ведра. Поэтому Киара решает погулять с дочками по отелю. Медленно прохаживаясь по коридорам, она натыкается на Диего, который убирается на 3-м этаже. Он выносит из одного номера гору грязных полотенец, сует их в холщовую сумку, а другие женщины из обслуживающего персонала что-то ему кричат. «Диего, отвали, а!» — дружелюбно смеются они. Из его телефона звучит ритмичная музыка регги. «Ты говоришь по-испански?» — спрашивает Киара, прислушавшись к словам. «А, привет!» — улыбается он. «Да, моя мама, она родом из Боливии. На самом деле я надеялся тебя увидеть». Он шарит по карманам и вынимает чайный пакетик. «Вот, смотри, подойдет такой?» Киара читает, поднимает на него взгляд. «Ты специально выбирал?» «Специально? А, deliberadamente. Нет, богом клянусь». «Да ада ан латаган антранона. Каким бы долгим ни был день, вечер все равно наступит». Хорошие слова. Киара ищет, что ответить, но Диего уже ушел вперед по коридору. Вдоль набережных начинают желтеть верхушки лип, а над головой собираются темные сентябрьские дождевые тучи. Шквалистый ветер топорщит поверхность реки, делая ее похожей на грубую серую шкуру. Киара едет по Гласновен-авеню, где среди темных листьев висят каштаны, готовые вот-вот упасть. Высадив детей возле детского сада, Киара целует их в лоб и крепко прижимает к себе. Бесконечный поток сообщений от Райана, особенно ночью, одно за другим, десятки смс-ок. «Поберегись. Посмотрим, как ты заговоришь на суде. Ты все потеряешь. Как тебе не стыдно, ты заслужила худшего исхода. Посмотри, как ты обращаешься с мужем, как с грязью. Дети должны жить со мной». Киара старается не впускать в себя эти слова, проглатывает собственный стыд. Ей хочется проплакаться. Для этого нужно выбрать специальное время, как когда-то давно она планировала покраску волос. Вчера звонила Грейс, сообщила, что Райан отклонил их предложение. После нескольких недель переговоров адвокаты все-таки зашли в тупик. Теперь их ждет суд. Ожидая, пока Мэйрит откроет ворота, Киара едва сдерживает слезы, не желая показывать свое состояние другим родителям, она наклоняется и застегивает дочкам курточки. Элла успевает увернуться. «Пожалуйста, Элла, дай я застегну. Так будет теплее и уютнее. Иначе ты заболеешь, расстроишь мамочку, и она заплачет». Софи, которая пытается сделать стойку на руках на подъездной дорожке, оглядывается с заинтересованным выражением лица. «А мы никогда не видели, чтобы мамочка плакала». Говорит она так, словно это стоящая идея, вроде того, чтобы подтолкнуть вперед улитку или бросить мокрицу в надувной бассейн. Служба размещения сообщает, что она по-прежнему в листе ожидания. Она объяснила ситуацию, рассказала про дело об опеке, но мужчина скучающим тоном посоветовал ей еще подождать. Сегодня придется снова звонить и подтверждать необходимость гостиничного номера. «Нет, не застегивай, нет!» Киара трогает Эллен лоб. Горячий, даже слишком. Нельзя отправлять ее в сад. Но работать обязательно нужно. Она убеждает себя, что Элла просто перегрелась в машине. Старается закрыть глаза на ее бледность. Мэрит открывает ворота и говорит. «Доброе утро! Добро пожаловать!» Преподавание сегодня дается с трудом. Ей нравится класс. Си из Шэньчжэня, Артур из Милана, Никита, Акео и Юрий из Киото, Чань, Ники и Хан из Сеула, Лаура и Филипп из Парижа, Марчелло и Тадео из Сан-Паулу, Мухаммад из Джиды. В некоторых классах царит неловкое молчание и напряжение, но эта группа сразу хорошо поладила. Киара хочет дать им лучшее, но так сложно сосредоточиться. Она переживает за Эллу, каждые несколько минут проверяет телефон, боится пропустить сообщение от Мэрит. Сегодня она выбирает свое любимое упражнение для разогрева. «Найди того, кто». «Итак, ребята, давайте перемешаемся». Она делает руками круговые движения. Начинают скрипеть стулья, ученики бочком подходят друг к другу. «Найдите того, кто любит есть то же, что и вы». «Найдите того, кто вчера вечером смотрел кино». В голову лезут и другие вопросы. «Найдите девушку на большом сроке беременности». «Найдите того, кто живет в гостинице». Затем она рассаживает ребят по группам и просит рассказать друг другу про праздники в своем родном городе. «Танабата — фестиваль звезд», — рассказывает Юрий Бьянке, Акею и Артуру. «Мы празднуем встречу Орихиме и Хикабоси на Млечном пути. Мы пишем свои мечты на... как это называется? На шелке, а потом вешаем вот так». На бамбуковые ветки. В конце занятия она раздает ежемесячные анкеты обратной связи. Юрий, Никки и итальянцы все ставят галочки в колонке «Совершенно согласен». Учитель хорошо знает предмет. «Совершенно согласен», «Согласен», «Совершенно не согласен». Учитель дружелюбен и увлечен предметом, уроки полезны. Киара наблюдает, как ребята ставят пометки, потом стирают их, переставляют в другую колонку. Ближе к «совершенно не согласен». Прикрывают локтем написанное, прячут ответы. Ночью кашель Эллы ухудшается. Громкие хрипы в груди. Киара очнулась ото сна, в котором находилась на белоснежном пляже, шла к морю, но море отступало назад. Проснувшись, она включает прикроватную лампу и трогает лобик дочери. Горячий. Дополнительных подушек в номере нет, поэтому Киара скручивает в рулон несколько полотенец и подкладывает под спину Эллы, чтобы она лежала повыше. Это не сильно помогает. Элла кашляет, говорит что-то бессвязное, давится мокротой. Киара берет ее на руки и начинает ходить по узкому проходу между кроватью и окном. Она качает и успокаивает ее, коротая время до рассвета. При первых лучах солнца она аккуратно приподнимает ставни, стараясь не разбудить Софи. Небо над городскими крышами сияет ярко-розовым, как будто кто-то тронул облака фломастером. Стены номера 124 становятся коралловыми, затем цвета фуксии. Время сжимается. В будущем пустота, которую невозможно представить. Прошлое с Райаном — трясина. Она не видит ничего за пределами этой комнаты. Весь мир сжался до размеров горячего ребенка на руках. Киара в крепких тисках своей тревоги. Элла снова начинает беспокоиться. Киара ищет термометр на дне косметички, вставляет его в ухо дочке. Он начинает пищать в считанные секунды. Экран загорается красным. Киара дает Элле парацетамол, потом нурофен, и жар на полчаса ослабевает. Она отправляет сообщение Веронике, объясняет, почему не сможет сегодня явиться на работу, потом звонит Шинейд. И в то же мгновение жалеет об этом. Сестра слишком много знает о том, чем болеют маленькие дети. «Ты ее поишь?» — спрашивает она. «А сыпь какая-нибудь есть?» «У нее кожа такая красноватая, на животе». Что значит красноватая? Красная с волдыриками? А побеления нет? Чёрт, жаль, что я не рядом. Нужно показать её врачу, Киара. Сейчас ходит менингит. Нельзя рисковать. Звонить педиатру пока рано, так что Киара набирает дежурного врача. Сначала она разговаривает с администратором, потом с медсестрой и, наконец, с врачом, который задаёт вопросы о симптомах по списку. Его голос очень спокоен, и Киаре начинает казаться, что сейчас он посоветует ей продолжить давать парацетамол. Однако доктор говорит: «Такой маленький ребёнок и такая температура? Ей срочно нужно в больницу». Проснулась София, ищет чем позавтракать. Запасы постепенно иссякают. Придётся ей довольствоваться овсяным батончиком и помятым бананом. Через полчаса Киара выезжает с парковки гостиницы и тут же попадает в пробку. В детской больнице на Темпл-стрит они подходят к регистратуре, после чего оказываются в приёмной, где по стенам прыгают диснеевские герои. Винни-Пух, Эльза и Анна из «Холодного сердца». Пластмассовая рыбка плывёт то вверх, то вниз по трубке с пузырьками. Вода гипнотическим образом меняет цвет. На маленьком плоском экране показывают мультфильм про миньонов. Девочка лежит головой на папиных коленках. Малыша, не старше полугода, который, не прекращая плачет, по очереди укачивают родители. У подростка рука обёрнута пакетом с замороженным горошком. «Кровать-чердак», — сообщает Киаре его мама. «Чтоб её чёрт побрал». Жар у Эллы всё не спадает. Доктор подозревает пневмонию. Придётся оставить её в больнице. В глазах девочки страх. «Хочу к маме! Хочу к маме! К маме!» При виде конюли в крошечной ручке дочери у Киары всё содрогается внутри. Медсестра проводит их в детскую палату на втором этаже. Говорит, у них есть в наличии семейная палата. Небольшая комнатка с высокой койкой, раскладной кроватью и занавесками с узором из букв алфавита. Время идёт непривычным образом. Границы часов тают, сливаются. Они втроём сидят на неширокой раскладной кровати, смотрят «Холодное сердце» с экрана смартфона. Каждые несколько часов заходит медсестра и проверяет Эллину температуру. Элла ни в какую не хочет спать на больничной койке. И Софи тоже. «Наверное, там всякие чудовища», — стонет Софи. Элла цепляется за маму, тянется к её округлому животу. Таким образом, они все втроём ложатся вместе на узкую раскладную кровать и засыпают под мерное бульканье лекарства в капельнице. Ночью в палату заходят медсёстры, проверяют состояние Эллы. «Почему бы вам не положить её на койку?» — спрашивают они. К утру, после 12 часов под капельницей, Элла заметно оживает. Теперь она пытается забраться на высокую больничную койку и спуститься с неё по верёвке. «Мы не можем вас выписать, пока доктор не сделает обход», — говорит медсестра. «Может быть, они хотят мороженого?» Мороженое приносят в маленьких ванночках с отдельными ячейками для клубничного желе, которые девчонки жадно проглатывают. Сладкое добавляет им столько энергии, что Киаре с трудом удаётся контролировать ситуацию и не дать дочкам набить себе шишки в тесном пространстве палаты. «Умоляю, только не кувыркайтесь колесом», — повторяет она. «И стойки на руках, пожалуйста, не делайте. Слышишь меня, Софи?» «Прошу прощения». В палату заходит врач. Светлые волосы, румянец на щеках. «Это должно быть Элла. Ну что же, хорошая новость в том, что пришли результаты анализа её крови. Пневмонию можно смело исключить. Она реагирует на лечение антибиотиком, видимо. Мы имеем дело с бронхитом не в самой плохой форме, так что его можно лечить в домашних условиях. Я выпишу вам рецепт на антибиотик, а на сегодня могу выдать небольшую бутылочку. Лекарство нужно будет хранить в холодильнике». «В холодильнике? Ну, конечно, никаких проблем», — обманывает Киара. Снова оказавшись в Эдеме, девчонки забираются на двуспальную кровать. Подоконники кажутся самым холодным местом в номере, поэтому Киара отправляет лекарство именно туда. Отель шуршит и поскрипывает вокруг них. У неё внутри кувыркается и работает локтями малыш, отвоёвывающий себе пространство. Гугл сообщает, что на этой неделе у него открываются глазки. Он учится моргать. Полностью развиты уши. Плацента приглушает звуки внешнего мира, делает их размытыми и смазанными. К как разговор за закрытой дверью в соседнем помещении. Тон и тембр узнаваемы, чего нельзя сказать об отдельных словах. Более глубокие и низкие звуки легче достигают слуха малыша. Барабанная дробь из расположенного рядом номера, когда Кэти уходит, и Адам и Лайра погромче включают музыку. Грохот транспорта на набережной, низкое гудение пылесоса, которым пользуется обслуживающий персонал гостиницы. Слыша такие звуки, Киара ощущает радостную дробь маленьких пяточек внутри живота. «Мамочка, сделай домик!» — говорит Софи. Киара сгибает ноги в коленях, покрытых одеялом, и дочки забираются в эту импровизированную палатку. Устраиваются поудобнее, пререкаются из-за пустяков. «А давай мы будем единорожками!» Кроме этой комнаты нет ничего на свете. На черных плечах горы Три Рог блестят диски антенн. «Мы в безопасности», — говорит себе Киара. «Элла и Софи в порядке, и малыш слышит ее голос лучше всех других звуков в мире». Как она там недавно прочитала в интернете, по результатам исследования сердцебиение плода усиливается, когда он слышит мамин голос. Она отключает телефон, закрывает глаза и только тогда впускает в себя это ощущение. Ощущение мира и покоя.